XVIII век из античности в назидание нам грешным извлек культ любви, обаяние личности, наслаждение, сладкий урок. И различные высокопарности, щегольства, достославный парад не ослабнуть бы от благодарности перед ликом скуластых наяд. Но куда-то летаете, минули, как под жесткой ладонью раба, невеселую карточку вынули наше время и наша судьба. И в лицо что-то злобное, резкое, как по мягкому горлу ребром, проклиная, досадуя, брезгуя тем уже бесполезным добром. Палаши, извлеченные наголо и без устали свой своего, а глаза милосердного ангела, а напрасные крики его.